Глава 14. Стоило отдать Неллу должное. При виде меня он не вздрогнул, не выругался, не схватился за амулеты и вообще ни одного лишнего движения не сделал. Вместо этого он просто замер в дверях, а в его распахнувшихся глазах отразилась бешеная работа мысли. «Меня зовут Вильгельм», — счел нужным я представиться первым. «Не далее, как несколько часов назад вы изволили упомянуть обо мне в своем докладе». «Вильгельм?» — настороженно переспросил дознаватель, незаметно убирая руку за спину. «Это о вас говорил Эрт Тарано. Вы его спасли?» Я только улыбнулся. «Ваш амулет исправен, Нелформ, и защита на доме тоже не повреждена. Не переживайте. Что же касается младшего Тарано, то все верно. Это я отдал ему амулеты, а заодно избавил вас от необходимости делать зачистку в подземелье. Меня, как вы верно догадались, иногда называют вестником. Но, как правило, люди сильно искажают мою роль в истории». Мужчина вынул из заднего кармана брюк небольшой артефакт, мельком на него глянул и с досадой убрал обратно. После чего пристально уставился на мое спокойное лицо, потом вдруг нахмурился и, наконец, коротко кивнул. «Хорошо, допустим, как вы сюда попали?» «Хм, а вы действительно воспитывались в хорошей семье, господин дознаватель. Обратиться ко мне на «вы»? На это в стрессовой ситуации способен далеко не каждый». Я тихонько хмыкнул. «Разве это все, что вас волнует, Нелформ? На вашем месте я сперва задался бы вопросом, зачем я здесь, и почему пришел именно к вам, хотя мог бы обратиться к любому другому сотруднику в вашем управлении». Дознаватель прикусил губу. «Если вы тот, за кого себя выдаете, прошу в мой кабинет. Там будет удобнее беседовать». «Благодарю», — снова улыбнулся я, и, не дожидаясь ответа, решительно направился к выходу из спальни, гадая про себя, что именно предпримет застигнутый врасплох дознаватель. Однако Нелформ, как выяснилось, был не просто хорошо воспитан, но еще и умен, поэтому не сделал попытки ни задержать меня, ни воспользоваться спрятанным в другом кармане атакующим артефактом. Вместо этого он просто посторонился, давая мне возможность пройти, после чего безмолвно проследовал в свой собственный кабинет, дверь в который я, к его удивлению, открыл без каких бы то ни было затруднений. «Впечатляет», — обескураженно проговорил он, зайдя следом за мной внутрь и заняв место за большим столом. «Я предполагал, но до сегодняшнего дня не был уверен, что на вас не действует магия. А теперь доказательства, как говорится, излишни. Прошу вас, присаживайтесь». Я неторопливо оглядел скромное убранство комнаты, в которой, тем не менее, не было ничего лишнего, и, выбрав место напротив письменного стола, присел на подлокотник уютного кресла. Это было совсем не по этикету, даже скорее наоборот, однако только в таком положении наши глаза находились на одном уровне, а мне почему-то показалось, что Нелформ был бы не прочь соблюсти хотя бы видимость равноправия. «Итак, что же вас ко мне привело, Нелвестник?» Сцепив руки над столом, осведомился дознаватель, когда я устроился. «Думаю, вы и так прекрасно это знаете. Мой визит стал прямым следствием тех событий, которые не далее, как прошлой ночью, переполошили большую часть вашего управления». «Было бы дело только в этом, вы бы обратились к вышестоящему начальству», — выразил Форм. «Нелнарам не показался мне человеком, заслуживающим доверия, тогда как вы произвели гораздо более благоприятное впечатление, поэтому я счел нужным познакомиться с вами лично». «Зачем?» — еще больше насторожился дознаватель. Я пожал плечами. «Мне, как и вам, не нравится происходящее в столице». «Какое дело вестнику до нашей столицы?» «А вы как думаете?» — пристально посмотрел я на мужчину. Тот сцепил пальцы с такой силой, что они побелели, а затем напряженно спросил. «Хотите сказать, нам стоит вскоре ожидать зарождения в городе темного пятна?» Я качнул головой. «Существа, которых обыватели незаслуженно называют вампирами, не являются нежитью, поэтому о скверне речь пока не идет. Но проблема действительно серьезная, поэтому я и пришел к вам». На лице Форма на мгновение проступило пристранное выражение. «Так что именно вам от меня нужно?» «Информация», — терпеливо повторил я. «Меня какое-то время не было в Империи, поэтому момент зарождения тварей я упустил. Свидетели тех событий или мертвы, или знают слишком мало, однако у ИСБ должна быть полная информация по данному вопросу, и, как мне кажется, вы способны мне ее предоставить». «Кто сказал, что я это сделаю?» Вы показались мне разумным человеком, которому не безразлично, что будет с городом и его жителями. Хотя, быть может, я ошибаюсь, и вы такой же недалекий служака, как и глубоко неуважаемый вами господин Нарам?» Форум нахмурился. «Какое вам дело до наших трудностей? А не все ли равно, почему я стремлюсь вам помочь?» «Может, вы и не стремитесь нам помочь, кто знает. Может, у вас в этом деле свои интересы, которые в конечном итоге идут вразрез с нашими?» Я немного подумал и кивнул. «Логично. Особенно если учесть, что большинство сведений о вестниках, которые есть в распоряжении ИСБ, не соответствуют истине». У дознавателя едва заметно дернулся уголок рта. «Это еще не доказано». «Существование вестников тоже не доказано», — напомнил ему я. «Все, что у вас есть, — это непроверенные слухи и показания свидетелей, которые частенько противоречат одно другому. Собственно, вы и сейчас обязаны сомневаться в каждом моем слове. Ваша профессия это подразумевает, поэтому давайте поступим таким образом. Я предоставлю вам доказательства, что я не враг и действительно заинтересован в поиске виновников, а вы, в свою очередь, поделитесь со мной сведениями трехлетней давности, когда все это безобразие только началось». Слухи, разумеется, не в счет. Про них можно узнать у любого жителя квартала бедняков, однако поскольку именно ваше управление должно скрупулезно собирать факты и заодно отсеивать правду от вымысла, то мне проще спросить об этом именно у вас и не тратить время на бесполезные расспросы очевидцев. Договорились? Нелформ хмуро зыркнул на меня из-под насупленных бровей. «Ну, попробуйте меня переубедить». «Это будет несложно», — усмехнулся я, качнув ногой. «Начнем с того, что у вас в управлении очень слабая магическая защита. Ее, как установили 200 лет назад, после исчезновения из следственного изолятора ценного свидетеля, так больше и не меняли. А стоило бы, особенно вам. Просто по той причине, что в вашем рабочем кабинете установлено несколько посторонних артефактов». «Каких артефактов?» — прищурился дознаватель. «В первом от вас шкафу по левую руку. И в верхнем ящике стола. Причем, как минимум дважды в сутки, информация с них уходит напрямую в кабинет к вашему начальнику. Точнее, на специальный прибор, который он регулярно и очень внимательно слушает, а заодно проверяет, насколько вы лояльны к управлению в целом и к нему самому в частности». «С чего вы это решили?» «Я видел, как это происходит. И слышал, как Архивариус во всеуслышание предложил послать запрос вашего шефа в бездну, сугубо ради того, чтобы сделать приятное вам. Впрочем, судя по тому, как вы ведете себя, оставаясь в одиночестве, о наличии прослушки вы давно в курсе, а когда вам нужно решить по-настоящему важные дела, вы выходите в соседний кабинет, который проверяете специальным артефактом всякий раз, прежде чем взяться за переговорник». У Форма неуловимо изменилось лицо. «Вас никто не сдал, не переживайте», — успокаивающе добавил я. «И в доме на Терновой улице вы тоже показали себя хорошим профессионалом. Чтобы вытянуть из сторону мое имя, надо было хорошенько постараться и обойти сразу несколько ментальных блоков. Однако вы не только сумели это сделать, но и связали меня с другими своими делами, что делает вам честь не только как дознавателю, но и как превосходному аналитику, чьи знания и умения совершенно не соответствуют занимаемой должности. Поначалу я думал, что вы просто неамбициозный и нетщеславный человек, не стремящийся к карьерному росту», — продолжил я, когда Форм недобро сверкнул глазами. «Мне такие уже встречались. Энтузиасты, которые работают не за зарплату, а по совести. Но обычно подобные люди не задерживаются там, где их не ценят или где ими пытаются помыкать. У них обостренное чувство справедливости, поэтому они не выносят глупцов и довольно быстро начинают искать место, где их знания и умения найдут адекватное применение. Однако вы работаете на должности всего лишь старшего дознавателя. Имея явный опыт руководителя, причем в немаленьком коллективе, вы почему-то довольствуетесь малым и не порываетесь подняться на более высокий пост. Более того, позволяете за собой следить, терпите чужое пренебрежение. К тому же у вас есть дела, которые вы решаете в обход своего нынешнего шефа и о которых он не имеет ни малейшего понятия. С учетом вашей предыдущей должности, аналитических способностей, навыков общения и умения вести даже очень сложные переговоры, мне кажется, вы не просто так заняли нынешнюю должность. Но вряд ли это назначение было связано с каким-то проступком, приведшим к понижению вашего звания или статуса. Напротив, я все больше склоняюсь к мысли, что вы перевелись в столичное управление умышленно. И, скорее всего, это означает, что господину Нараму недолго осталось сидеть в кресле начальника управления службы имперской безопасности. Скажите, я прав? Нелформ окинул меня оценивающим взглядом, на мгновение задумался, а потом совершенно спокойно кивнул. «Действительно впечатляет. Надеюсь, вы поделитесь со мной информацией об источнике этих любопытных сведений». «Источник перед вами», — усмехнулся я. «И никаких иных следов вы не найдете, даже если активируете спрятанный в вашем тайнике прибор». «Какой еще прибор?» — сделанным равнодушием поинтересовался Форм. «Полагаю, точно такой же, к которому каждый день ровно в полдень с жадностью прилипает Нел Нарам, в надежде собрать на вас какой-нибудь компромат. Правда, в отличие от вас, он еще не знает, что в его кабинете установлены неучтенные в его ведомстве артефакты, причем на порядок лучшего качества, нежели те, которыми он снабдил ваш собственный кабинет. И еще я полагаю, что сегодня вы сильно удивились, обнаружив, что с раннего утра и почти до обеда ни один из ваших приборов ничего не записал». У Нелла Форма сузились глаза. «Надо полагать, это ваша заслуга, Нелл Вильгельм». «Боюсь, что так», — развел руками я. «Мне хотелось соблюсти тайну нашего общения с Неллом Нарамом, поэтому даже во время очень настойчивого и обстоятельного допроса он не сумеет дать вам пояснений по данной теме и вообще не вспомнит, что в его кабинете сегодня кто-то был». «Вот даже как», — задумчиво протянул дознаватель. «Что ж, это многое объясняет. Вы уже сообщили кому-нибудь о своих выводах?» Я улыбнулся. «Я не сотрудничаю ни с какими службами, Нелформ. Ни в Империи, ни за ее пределами. Мне, если честно, нет до них никакого дела. Я сам по себе. По крайней мере, до тех пор, пока наши интересы не пересекутся». «Судя по всему, они уже пересеклись, раз вы изволили меня навестить». «Я вам об этом уже сказал. Понимаю, что поверить трудно, и еще сложнее поверить в то, что я не вынашиваю планы как-то вам помешать. Напротив, у нас с вами, имею в виду управление внешней разведки, общие цели. Я так же, как и вы, не уважаю нежить и то, что имеет к ней отношение, поэтому в меру своих скромных сил стараюсь от нее избавляться». Форм внутренне подобрался. «Как вам удалось уничтожить твари в подземелье?» «Это моя врожденная способность, не стал отрицать очевидное я. Она не имеет отношения к обычной магии и не связана ни с какими артефактами, поэтому вам и не удалось засечь ее следы». «Вы можете ее продемонстрировать?» Я пожал плечами. «Дайте мне любое существо, хоть живое, хоть мертвое, и у вас больше не будет повода сомневаться. Мое умение растворяет плоть без остатка за очень короткий срок». «Насколько короткий?» «Вы даже испугаться не успеете», — хмыкнул я под испытующим взглядом дознавателя. Форм снова ненадолго задумался. «Значит, вот почему в подземелье мы обнаружили только кости. Хорошо, верю. Но все же я не понимаю, зачем вам понадобилась моя помощь. По-моему, вы и так вполне успешно боретесь с проявлениями темных пятен». Я качнул головой. «За прошедшие двое суток я побывал в подземелье трижды и уничтожил три стаи так называемых вампиров. Уничтожил надежно. Воскресать там попросту нечему, однако у меня нет уверенности в том, что подземелья действительно чисты». «Почему?» «Потому что эти существа были созданы искусственно, и до тех пор, пока мы не найдем источник, любые другие меры будут бесполезны». У Форма закаменело лицо. «Что заставляет вас думать об искусственном происхождении этих созданий?» «Природа не настолько изощренна, чтобы создать тварей, питающихся исключительно человеческой кровью», — спокойно ответил я. «Они слишком специфично устроены по сравнению со всем, что есть в нашем мире. Они бесполы, не способны к размножению, а это неестественно для живого существа. Они не испытывают боли, однако при этом стремятся избегать лишних ран. Они неразумны в полном смысле этого слова, хотя иногда способны проявлять зачатки коллективного разума. Они не поддаются магии, зато умеют ее чувствовать. Невероятно живучи, но при этом не являются нежитью. За счет яда, содержащегося в слюне, они способны быстро пополнять свои ряды. Нигде в природе мне не встречалось ничего подобного, а я, поверьте, повидал гораздо больше, чем вы. Наконец, эти создания встречаются лишь в городах. Ходят слухи, что не только в Домане, правда, проверить эти сведения я пока не успел. Я всего два дня в городе, но если вы ответите на мои вопросы, возможно, я смогу отыскать того или тех, кто стоит за созданием этих существ и осмелился запустить их в Империю. «В других странах такого нет?» — быстро спросил дознаватель. «Это исключительно наша проблема? Имперская?» «Если ее не остановить, это будет всеобщая проблема», — ровно отозвался я. «Но больше всего меня настораживает не это». Форм вопросительно на меня посмотрел. «Вчера у меня была возможность изучить одно из этих существ», — замедленно проговорил я, когда он так и не задал напрашивающегося вопроса. «Сначала в живом, а потом в мертвом виде. Я знал, что при определенных условиях твари способны узнавать местоположение друг друга. Тарану утверждает, что они также могут определить, кто из них и где именно умер. Еще я убедился, что они действительно живые. Обнаружил у них целых два сердца, похожая с нами кровеносная система, есть зачатки, вернее, остатки, мозгов и пусть видоизмененный, но все же пищеварительный тракт. Вот только все в их телах подчинено жажде крови и способом эту самую жажду утолить. Строение их рта, языка, конечностей. Такая узкая специализация возможна лишь в результате длительного отбора, причем проходящего в строго определенных, допускающих именно такую специализацию, условиях. Однако мы услышали о вампирах совсем недавно, каких-то 3 года назад. Скажите, Нелформ, вас это не настораживает? Что именно? Специализация кровососов или то, как быстро они расплодились? Я также медленно покачал головой. Вы ошибаетесь. Плодятся они как раз очень медленно. Слишком медленно для новой расы, у которой под боком находятся 1000 потенциальных кандидатов в члены стаи. Процесс обращения из человека в тварь занимает всего неделю. Сколько народу пропало за эти 3 года в Домане? 100 человек? 1000? Пара сотен обывателей, не больше. После небольшого колебания признал Форм. Но при этом ваши разведывательные отряды и отряды зачистки вампиры уничтожили полностью, не правда ли? К чему вы ведете? Я очень внимательно на него посмотрел. Судите сами. Ваши люди, обученные и вооруженные до зубов, не стали для них особой угрозой. Но при этом в первый, самый активный и решающий для становления стаи год исчезновений было удручающе мало. Скажите, если скорость обращения составляет всего неделю, а количество пропавших насчитывает 200 человек, то даже если некоторые из них пошли на корм, за какое, по-вашему, время Доман должен был обезлюдить полностью? На лице Форма отразилась лихорадочная работа мысли. Хотите сказать, они не убивают столько, сколько могли бы? За 3 года их численность могла бы достигнуть 1000 и десятков тысяч особей, потому что мы мало что можем им противопоставить. Но этого не произошло, — тихо добавил я. Даже сейчас они действуют крайне осторожно. Неестественно, я бы сказал, осторожно. Не показываются на глаза, не устраивают массовую охоту, хотя, по свидетельствам того же Тарано, у них все-таки есть выход на поверхность, а то и не один. Как считаете, почему они до сих пор таятся и не нападают ночи напролет, когда у них есть такая возможность? Форм прикусил губу. Если твари неразумны, то сами они бы не остановились, пока не уничтожили всю доступную пищу, то есть нас. А после этого выбрались бы из подземелий и отправились на поиски новых источников пищи. Однако и этого тоже не случилось. Почему? Форм взглянул на меня прямо. Вы считаете, их что-то сдерживает? Вчера я стал свидетелем довольно странного явления, помолчав, сообщил я. У меня перед глазами находились 2 твари. Причем одна из них была новообращенной. Камера, где их содержали, обустроена в надежно изолированном от внешнего мира звуконепроницаемом подвале. Тем не менее, прошлой ночью туда явилась большая стая вампиров и попыталась вызволить своих собратьев. Поодиночке, как я уже говорил, они особых признаков интеллекта не проявляют. Максимум — звериные инстинкты, требующиеся для выживания. Однако стая действовала более чем разумно, а вскоре после того, как я ее уничтожил, неожиданно решили помереть и мои пленники. Причем сразу оба. Как раз тогда, когда я вплотную занялся их изучением. «То есть все члены стаи тесно связаны между собой?» — переспросил дознаватель. «Настолько, что как только гибнет большинство, умирают и остальные?» «Я поначалу тоже так решил», — кивнул я. Но потом мне в голову пришла другая мысль. А что, если это не просто связь? Что, если на самом деле и стаями, и отдельными особями кто-то управляет? Кто-то гораздо умнее и предусмотрительнее примитивных особей. Кто-то извне. тот, у кого есть некая стратегия, и кто решил, что оставлять мне подопытный материал слишком опасно. Возможно, он не просто управляет стаей, а способен видеть и слышать через них. Быть может, они не просто добывают для него пищу, а являются его глазами и ушами. Поэтому-то люди и не стали их приоритетной целью». «Разве такое возможно?» — усомнился Форм. Я только усмехнулся, вспомнив о химерах. Мне уже встречалось подобное явление, и для стаи это оказалось очень удобно. Пока вожак сидит в относительно безопасном месте, он контролирует все: как организовать охоту, как грамотно спрятаться и даже то, кому жить, а кому умереть. Абсолютный контроль. Ни один член стаи не способен его преодолеть, причем контроль осуществляется мысленно и на огромном расстоянии. Так что если у вампиров есть кто-то вроде такого вожака... «Это создаст нам огромную проблему», — с мрачным видом закончил мою мысль Форм. «Именно. Поэтому я и пришел. Быть может, у вас есть информация, способная помочь мне этого самого вожака отыскать?» Дознаватель задумался уже надолго, вероятно, взвешивая все «за» и «против» такого странного сотрудничества. Однако все же я в нем не ошибся, и спустя пару минут он сумел принять непростое решение, после чего, наконец, начал говорить. «Не знаю, что известно об этом вам, но в ИСБ первые слухи о ночных охотниках появились около 3,5 лет назад. Тогда они казались бредом сумасшедшего, да и поступили, если честно, не от самых надежных людей. Тем не менее, информатор, твердивший чепуху про вампиров, оказался не один. На простой розыгрыш это тоже не походило, поэтому гуляющие по столице слухи управление решило проверить и в установленном порядке обыскала подозрительные районы, включая западное кладбище. «О, то самое кладбище, где мы впервые встретились с Мором. А как вам описали этих самых вампиров?» — поинтересовался я. «Как вечно голодных и чрезвычайно опасных тварей, которые внешне почти неотличимы от людей». «Что, вот так прямо и похоже?» — усомнился я. «Сведения разнились, но чаще всего нам сообщали о наличии у убийц светящихся красных глаз, острых зубов, когтей, нечеловеческой силы, скорости и о характерных следах от укусов на шее жертв. 2 небольшие точки от клыков. Помнится, кто-то из свидетелей их даже нарисовал, специально для дознавателей». «Так, насчет силы, скорости и всего остального еще можно согласиться, но подземные твари рвут свои жертвы на части. Тех, кого не рвут, обращают. Так тогда откуда взялись слухи насчет укусов? Вернее, не так. Какая сволочь распускает слухи насчет настоящих, а не ущербных вампиров?» «Никаких кровососов мы тогда не нашли», — тем временем продолжил Форм. «Но под облаву попало несколько контрабандистов, рискнувших хранить награбленное в старых склепах. И вот от них-то стало известно, что в последнее время на окраинах столицы действительно стали пропадать люди. Причем неблагонадежные люди. Бандиты, проститутки, бездомные». «Насколько давно?» «Где-то за год до того, как эта информация дошла до управления». «Итого 4,5 года. Тревожные новости, Форм. Продолжайте». «Как и мы, поначалу криминальные элементы тоже долгое время не связывали эти исчезновения с чем-то нехорошим. Жесткая конкуренция, предательство, подставы, вооруженные разборки. В городских подземельях и раньше регулярно исчезали люди, а потом тела или всплывали у пирсов, или же собаки случайно выкапывали из земли человеческие кости. Ну а поскольку процент исчезновений оставался небольшим, то никто и не беспокоился». «Вы тогда проверили подземелья?» «Разумеется», — кивнул дознаватель. «Мой предшественник, тогда на должности старшего дознавателя находился Нел Коди Ганош, спускался туда 3 раза, но ни маги, ни колдуны, ни артефакты ничего подозрительного не обнаружили. Зато императорская тюрьма порядком обогатилась новыми жильцами, а городская стража сумела закрыть множество висяков за счет наших разговорчивых постояльцев». Я нахмурился. «Что, совсем ничего не нашли?» «Кроме костей и тщательно замаскированных тайников, нет». «Так, а потом?» «А потом... Около 1,5 лет назад бесследно исчез один из наших агентов». Едва заметно поморщился Форм. «Судя по отчетам, человек надежный, преданный своему делу и многократно проверенный. Он просто перестал выходить на связь, а его тревожный амулет передал в управление четкий сигнал, что владелец мертв». «Что в этом было необычного?» «Поначалу ничего. Могло быть и так, что агенты раскрыли, однако амулеты такого рода всегда настраиваются на ауру. Их невозможно потерять. Они работают даже глубоко под землей. Подзарядка осуществляется в автоматическом режиме от любого доступного источника, поэтому даже в самом крайнем случае владелец успел бы подать сигнал, что нуждается в помощи. Однако в этом случае сигнал поступил только после смерти. И что самое странное, когда мы попытались отследить амулет, то обнаружили, что хоть хозяин мертв, сам амулет по-прежнему перемещается, причем не абы где, а на нижних уровнях городского подземелья. «Вы его нашли?» «На поиски ушло много времени», — подтвердил Форм. «Сперва мы думали, что агент погиб внизу, а его амулет кто-то забрал. Артефакт, как и положено, был списан, однако спустя полгода о нем все-таки вспомнили, потому что кто-то из маготехников случайно залез не в тот журнал и по глупости начал проверку уже давным-давно списанных артефактов. Когда его ошибка вскрылась, коллеги над ним жестоко посмеялись, и дело, в общем-то, закончилось бы обычной ссорой, однако тот техник утверждал, что один из амулетов по-прежнему рабочий. Причем он был настолько уверен в своих словах, что дошел с этой информацией до Нелла Ганожа и предоставил убедительные доказательства, что ему это не привиделось. Ганож, просмотрев отчеты, назначил еще одну проверку, и вот тогда-то и обнаружилось, что амулет действительно работал, хотя и со сбоями. Включался случайным образом, вероятно, когда оказывался поблизости от магических источников и успевал подзарядиться. Впоследствии техники установили, что это происходило исключительно по ночам, причем из разных точек города, но перемещения оказались настолько хаотичными, а периоды включения артефакта настолько короткими, что наши коллеги очень долго не могли понять, где он находится. И лишь полгода назад удалось установить более или менее точное местонахождение. Я испытующе глянул в сторону дознавателя. Тогда ИСБ и отправила вниз большую поисковую команду. «Сбои артефактов такого уровня, даже случайные, это всегда ЧП», — кивнул Форм. «К тому же после смерти владельца он не должен был включаться. Если он продолжал работать из-за неисправности, нужно было установить причину. Если же владелец все-таки был жив, то это уже попахивает предательством», — понятливо кивнул я. «Хорошо, что вы нашли?» «Люди Ганожа выслеживали амулет несколько суток, бродя по подземелью по колено в грязи. Причин для беспокойства вроде бы не было. От техников тоже информации долго не поступало. Однако в одной из ночей амулет все-таки включился, благодаря чему его удалось отследить, а заодно обнаружить незарегистрированный вход на те уровни подземелий, которых не было ни на одной карте. То есть ищейки нашли прорытые вампирами тоннели?» «Да, и исследовали некоторые из них. Гильдия архитекторов в ответ на запрос Ганожа только руками развела. Они об этом ничего не знали, но ее глава очень живо заинтересовался открытием и, изучив предварительные данные, высказал предположение, что новые тоннели по большей части идут параллельно старым. А еще он считал, что они должны иметь несколько самостоятельных выходов на поверхность, хотя бы в целях безопасности, поскольку угроза обрушения самодельных коридоров в несколько раз выше, чем в тоннелях, созданных мастерами гильдии». «Его предположение подтвердилось?» — полюбопытствовал я. «Отчасти», — едва заметно дернул щекой Форм. Ганош в очередной раз лично отправился вниз, чтобы в этом убедиться. Как оказалось, первые тоннели действительно шли параллельно нашим, однако чем ниже спускались ребята, тем меньше становилась эта зависимость. А потом они и вовсе попали в такой лабиринт, что Ганош был вынужден остановиться. Он пару мгновений помолчал, а потом глухо добавил. «Выбраться оттуда они уже не успели». Сразу после того, как он отдал приказ отступать, связь прервалась, а затем один за другим стали активироваться тревожные амулеты. Весь отряд там и полег, но на этот раз Ганош хотя бы успел сообщить о нападении. «Они едят нас заживо», — успел крикнуть он в переговорник, после чего его амулет тоже отправил сигнал о смерти владельца, и больше его никто не видел. Что стало с амулетами дальше? То же, что и с первым, с поправкой на то, что эти еще сохранили заряд и на протяжении нескольких дней исправно сообщали о перемещении мертвых владельцев. Но самое неприятное заключалось в том, что один из погибших спустя 4 дня сумел-таки активировать переговорник, но нес при этом какую-то чушь. Бормотал то про огромное логово, где живые лежат вперемешку с мертвыми, то про лысых тварей, высасывающих из уцелевших бойцов кровь, то про здоровенное чудовище, которое поглощало наших ребят одно за другим, а вместо них выпускало из своего нутра новых чудовищ. Я встрепенулся. «У вас координаты этого места есть?» «Очень примерные, потому что переговорник Ганожа почти сразу выключился, а амулеты, разрядившись, сигналов больше не подавали. Отправленные туда дополнительные отряды не смогли найти ничего определенного, но их, в отличие от команды моего предшественника, атаковали гораздо раньше. Еще на верхних уровнях, так что на этот раз выжившие были, и, что самое важное, принесли с собой более достоверную информацию о вампирах. Когда же сведения о тварях дошли до начальства, вниз были отправлены еще две группы специалистов, в том числе и научного профиля. Однако после того, как мы потеряли и их, руководство в лице Неллана Рама приняло запоздалое решение не губить людей. Поэтому последняя отправленная туда группа взрывников еще полгода назад уничтожила все проходы на нижние уровни, а городская стража впоследствии, как могла, перекрыла жителям доступы в подземелья. Я прищурился. Интересно, это было единоличное решение Неллана Рама? Или же он предварительно его с кем-то согласовал? Согласовал. С ближайшим родственником из окружения императора. Не моргнув глазом, подтвердил мою догадку Форм. Полагаю, раз вы появились в управлении вскоре после тех событий, то это был не первый случай, когда Неллан Рам пытался воспользоваться связями, чтобы прикрыть свою оплошность. Форм сделал вид, что не расслышал вопроса, но ответ, в общем-то, уже и не требовался. Понятно, что информация о грешках нынешнего начальника ИСБ куда-то просочилась, и теперь он находился не только под следствием службы внутренней безопасности, о чем, вероятно, догадывался, раз начал прослушивать сотрудников, но и вместе с высокопоставленным родственником находился всего в шаге от того, чтобы стать новым постояльцем императорской тюрьмы. «Благодарю», — обронил я, окончательно успокоившись насчет Форма. «Не подскажете, в какой части подземелий погиб отряд вашего предшественника?» «Если верить отчетам, в юго-западной. В гильдии архитекторов мне сообщили, что в силу некоторых природных явлений в тех местах возможно образование глубинных пещер». Я кивнул. «Да, у меня тоже такая имелась, правда, ближе к центру города. Однако мысль показалась мне интересной. Да и Мор мог проглядеть подобную пещеру, особенно если та располагалась намного ниже последнего осмотренного им уровня, а ведущий туда проход был пуст и тщательно замаскирован. Мне нужны эти координаты, Неллформ. Завтра в это же время я буду готов их вам предоставить». Я поднялся с подлокотника. «В таком случае до завтра. Было приятно познакомиться, Неллформ». Дознаватель тоже встал. «Взаимно, Неллвестник». После чего вежливо мне кивнул, и я ушел, искренне надеясь, что не прогадал с выбором собеседника.